Антии. Уйти можно. А потом? Есть еще масса несправедливостей, против которых можно бороться, не так ли? Сейчас ты бессилен, старик. И ты знаешь это. Потому что наступило, как говорят сведущие люди, время подхалимов. Где вчерашние возмутители? Где-то в Мексике, в подполье, как ты и я. В этой стране все ушли в подполье. Только никто не знает, куда и зачем. Как вот ты. В рекламу. Профессия шлюхи. Налакаешься, вроде не втерпешь уволиться. Протрезвеешь страшновато. Что, не так? Потому что все мы одним миром мазаны. Сидим и ждем, когда рак на горе свистнет. И ты сидишь, и я сижу. Иногда шевелимся. Готов поспорить, что ты доволен, что судья — я, твой старый товарищ, а никто другой. Я не ответил. В туннеле, высвеченном фонарями, дождь сыпал алмазами. «Хорошо», — сказал я, — «не буду задерживать тебя». «Перестань», — сказал он, — «не каждый день такая встреча». Он затянул пояс. «Сидя каждый день на судейской лавке, не замечаешь, как начинаешь толстеть? Поглядишь на мятежников от общества, на продаваемых и продающихся, и подумаешь, а ведь можно написать книгу. Как-нибудь напишу, обещаю, Эдди. Можешь потом проверить». «Проверишь, Эдди?» Затем он сделал то, что вконец удивило меня. Его рука вытянулась и нежно дотронулась до моей щеки. Необъяснимо. «Ты ведь пойдешь спать, Эдди? Прямо сейчас, сукин ты сын? Посмотрим. Ты чудом сохранился. Наверное, спасает частая смена девок. Черт подери, ты выглядишь, — он помедлил, — все таким же непредсказуемым и бешеным, таким же диким и скупым на эмоции, как и 20 лет назад. Это комплимент». Затем он продекламировал стихотворение. «Любовь, осиянная похотью злой, как лампа в могиле». «Помнишь откуда?» «Хенли». «Неужели Хенли?» — спросил я. «Тот самый?» «Да, мой мальчик. Это старина Инфиктус, и не дано нам предсказать. Помнишь, что сказал Марк Лоуренс комиссии по расследованию антиамериканской деятельности? Они его спросили, почему он вступил в компартию. А Марк ответил, там столько хорошеньких девчонок. Он расхохотался. «Ты тоже мог бы. В парткомитете я встретил Элизабет. Помню, тогда они собирали деньги для забастовщиков в Скотсборо. Она была такая лапка, слюнки текли. О, Элизабет, поглядел бы на нее сейчас, аналитик биржи. В 37-м Одатс рассказывал мне, что ее груди просто божественны. А ты спал с ней? Ну, тогда еще до войны. Можешь признаться, сейчас это не имеет значения». «Да, как-то было дело. Только один раз». «Не смущайся. Мне уж плевать», — сказал он. «В общем, — произнес я и повернулся, чтобы уйти. — Мне иногда приходит на ум, что такая жизнь, как тогда, существует и сейчас». «Да, такая уж игра. Игроки другие». «Тебе нужны галоши? Посмотри на лужи, простудишься». «Да ничего», — сказал я. «Пока». «Ты помог мне сегодня, Эдди. Развеял тоску. Сижу тут, как проклятый, и начинаю ощущать себя клопом в стакане. И, Эдди, она ведь ничего была девчонка, Элизабет, в постели». «Восхитительно», — ответил я. «Но знаешь, мы с ней больше не встречались. Это было случайно и только один раз». «Разумеется, ты не переживай, я все понимаю. Но она была «Восхитительно!» — отрезал я и снова повернулся. «Да не принимай ты близко к сердцу», — сказал он, — «и будь осторожен». «Ты о чем?» «Лично я вишу здесь на волоске. Никто и понятия не имеет, кто я такой на самом деле. А ты знаешь?» «Знаю». «Все уходит в семью. Правильно?» Я заверил его, что все к лучшему, махнул на прощание рукой и пошел прочь. Оглянувшись через десяток шагов, я увидел, что он все еще стоит в дверях. Он глядел вниз, забыв про меня. Затем также задумчиво он открыл тяжелую металлическую дверь в здание с забранными решетками окнами и зашел внутрь. А я пошел в холод ночи. «А-а-а!» — закричал я громко-громко, прочищая душу. «А-а-а!» — заорал я, выдувая из себя мутность и безнадежность, оставленные жуком. «Все вокруг меня в масках, в масках, и умирают в этих же масках. Но сегодня, переполненный теплотой виски, вздрагивая от освежающих уколов дождинок, я почувствовал облегчение. Я выжил. Я остался живым после гигантского кораблекрушения. Я избег участи других. Или, по крайней мере, отсрочил неминуемое. Я был сыт по горло процессом разложения, медленно и ядовито растекавшимся вокруг меня. За спиной ничего не осталось. Насколько же далеко я смог уйти от жука у Эйнштейна? «Я тоже был таким же, как он!» — крикнул я. «Неужели все должно быть именно так, а не иначе?» Я орал в пустоту, потому что был сыт по горло своими собственными секретами и своим собственным положением, своими масками на любой случай жизни и своим притворством. Меня тошнило от Брукса Аткинсона. Дождь затуманил мои очки. Я снял их и стал выглядеть чуточку непохоже на него. Неожиданно, без всякой к тому причины, я преисполнился отвращением к «Нью-Йорк Таймс», ко всему «лучшему» в кавычках в нашей цивилизации, как, впрочем, и ко всему худшему. Я почувствовал выпадение из этого общества. Я больше не вписывался в него ни одной чертой. «Я исключен из него», — сказал я. «Я не принадлежу ему». Затем я подумал —